до предполагаемого места сева пшеницы дошли за 2 часа. Это был огромный участок практически голой земли, где трава росла только островками. Лопатой вывернул пласт, обычная почва, немного несет запахом гниения. Среди комьев попалось что-то твердое, очистив, обнаружил, что это полуистлевшая ракушка. Все встало на свои места, эта часть острова была дном моря, и сотни тысяч лет на него опускалась мертвая органика. Потом уровень моря или, скорее, древнего океана понизился, и часть шельфа выступила над водой. Но почему так плохо растет трава? У меня нет на это ответа. Снова и снова пропускаю землю между пальцами, разминая ее, на мой дилетантский взгляд, просто превосходный чернозем. Наученный горьким опытом, решил на этом поле посадить только часть пшеницы, а вторую часть посеять ближе к лесу, где трава росла нормально. Отметил границы предполагаемого участка, и люди принялись за работу. Второе поле разбили примерно на 2 километра ближе к Кипрусу, прямо на границе леса. Оставив людей работать, отправился обратно. Лес, протянувшийся по восточному побережью Кипра, был великолепен, густая субтропическая растительность укрывала многочисленных птиц, на опушку периодически выскакивали зайцы и суслики с вытянутыми ушами. Дважды появился еж, неторопливо переходивший между островками травы. Пастухи, сторожившие домашних животных, замолчали при моем появлении. Удивленный такой реакцией, присел рядом, чтобы понять причину. Как оказалось, они в тот момент спорили, что великий дух Макса все видит и слышит. Молодой пастух назвал это выдумкой, и в этот момент появился я. Они замолчали от страха, но я рассмеялся, услышав их рассказ. Попрощавшись, все-таки напомнил, что действительно все слышу и вижу, что, если плохо будут приглядывать за животными, сразу узнаю. Уже смеркалось, когда добрался до резиденции, ужин меня уже ждал, и стояла непривычная тишина. Утренний урок усвоили все, ненасытная Мия ушла в свою спальню, даже не бросив призывного взгляда. Следующие 2 дня прошли в повседневной работе, кто-то рубил колья и ветви, кто-то носил серо-желтую глину, обнаруженную прямо на обрывистом берегу моря в противоположной от скотного двора стороне острова. Замесив глину, оставил ее, чтобы дошла до кондиции. Определив бригаду, которая должна будет в дальнейшем переделать хижины на нормальные дома, приступили к работе. Вбили колья с интервалом в метр, получился прямоугольник размерами 7×4 метра. Внутри сделали перегородку, тоже из кольев, поделив будущий дом на 2 части, оставив проход на спальную зону. Крышу решил делать односкатную. Весь Кипрус вышел, наблюдая за нашей работой. Закончив с остовом дома, взял первую длинную гибкую ветку, очищенную от листьев. Начал укладывать ветку, обходя колья с разных сторон в шахматном порядке. Потом вторая, третья и дальше поехала. Плести было легко, увлекшись, не заметил, как за полчаса обошел дом по периметру, подняв плетенку на 1 метр в высоту. Русы принцип возведения домов поняли быстро. 2 часа спустя общими усилиями закончили первый дом, входили в плетеный короб и удивленно цокали языками, обсуждая, что надо накрыть шкурами. «Зик, неси тоб, глину», — скомандовал я парню, который на этот раз сделал все правильно, отправив за ней несколько человек. Эта часть работы мне казалась самой трудной, но на удивление все оказалось очень просто. Глина отлично липла к каркасу, создавая стену. Один за другим, вся бригада, которой предстояло строить дома, пробовали работать с глиной и весело смеялись, когда у них получалось. Вскоре к работе подключилась вся бригада, люди в каменном веке невероятно наблюдательны. Они копировали любое мое движение, даже жест, каким я откидывал лезущие в глаза волосы. В общей сложности на один дом с нуля у нас ушло больше половины дня. Под Натарев, бригада сможет за день ставить два таких дома. Через пару дней смотаюсь в Плаш, посмотрю, как там дела, и заберу новых переселенцев. Мало времени, очень мало. Необходимо спешно готовиться к войне с Зикуром и изготовить новое неогнестрельное оружие, чтобы использовать его против многочисленной армии противника. И я его сделаю. Глава 16. Дары Кипра. После удачного набега на Ондан, расположенный на территории Египта моего мира, я навидался на Плаж, где провел общую проверку, и неделю назад вернулся на Кипр. Часть пшеницы отдал Хеду, чтобы посадил ее в Плаже, вторую часть посеяли на Кипре на двух небольших полях. Поле, на котором практически не росла трава и ранее бывшая морским дном, меня сильно заинтересовало. Спустя два дня после начала строительства глиняных домов, взяв с собой Тиландера и троих рабочих, решил провести там раскопки. Интуиция говорила, что такое странное поле образовалось неспроста. Санчи сопровождал меня, а Бер с пятеркой своих спецназовцев помогал строить хижины. Кипрус абсолютно безопасен, и одного неандертальца более чем достаточно для охраны. Хотя, даже Санчи, скорее, выполнял эту функцию номинально. Зик вернулся к исследованию острова, его присутствие на стройке домов не требовалось, и он с двумя помощниками уже второй день подряд уходил к отрогам гор, чтобы проводить геологическую разведку. Первый день не принес результатов, парень вернулся расстроенный. Но я его обнадежил словами, что там, где есть горы, непременно найдутся и нужные нам руды, просто нужно знать, как их искать. Опытные геологи даже по косвенным признакам могут определить, где вероятно залегание той или иной руды. Даже растительность может подсказать, какие ископаемые скрываются в почве. Но все это знания, бесценные знания, накопленные человечеством тысячами лет. Даже современный человек не может порой разобраться с технологиями прошлого. У нас есть два разобранных самолета, большинству деталей которых мы пока не смогли найти применение. Первой мыслью было использовать рации с самолетов для внутренней связи. Необходимое электричество для запитывания рации можно получить, сделав простейшее динамо. Две авиационные радиостанции AN/ARC-4 терпеливо дожидались своего часа, и с основанием второго поселения это время наступило. Герман, через неделю отплывем в Плаж, настало время использовать рации с ваших самолетов. Как ты планируешь сделать динамо для выработки электричества? Американец, молча шагавший рядом, встрепенулся, услышав вопрос. На самолете куча первичных моторчиков для работы второстепенных систем. Разберу моторчик и сделаю динамо-машину с ручным приводом. Пара минут вращения ручки, и достаточно электрического тока, чтобы образовать радиоволны. Так просто. Я усомнился в адекватности собеседника. Если все так просто, то почему до сих пор мы не использовали рацию? Не совсем просто, сэр. Американец даже позволил себе улыбнуться, но принцип такой же, как у полевой телефонии. Вы крутите ручку динамо, подавая ток на рацию, но и ваш собеседник в это же время должен запитать свою рацию, иначе не получится передать или принять сигнал. А аккумуляторы? В самолетах их по 3 штуки. Они давно сдохли, сколько лет прошло, Тиландер сплюнул и продолжил, хотя, если свинцовые банки целые и кислота с электролитом сохранилась, можно попробовать зарядить сами аккумуляторы, используя динамо-машину. Только, сэр, это весьма долгий процесс, крутить ручку придется часами, если не сутками. Это не страшно, у нас найдется необходимое количество людей, чтобы крутить динамо-машину, недостатка в людях действительно нет. Но вот сам процесс такой подзарядки аккумуляторов мне казался сомнительным. Тиландер угадал по моему молчанию, что я скептически отнесся к его предложению. Когда вернемся в Плаш, я посмотрю, что можно сделать в обоих вариантах, с подзарядкой самой рации и с зарядкой аккумуляторов. Хорошо, Герман, рации нам бы очень помогли. Если мы сможем их задействовать, попробуем держать связь между обоими поселениями. И более того, установив их на корабли, мы смогли бы наносить скоординированные удары по противнику. Я корил себя, что раньше не озадачился использовать рации. Правда, у меня и времени особо не было, постоянные вылазки кроманьонцев, потом неандертальский плен. Даже спасательная космическая капсула, которую Тиландер отбуксировал в Плаш, сиротливо высилась на берегу. Лайтфуд так и не смог отщипнуть от нее кусочек и, сокрушенно разводя руками, признал, что такого металла не встречал и не предполагает, как с ним работать. Капсулу пришлось оставить до лучших времен, когда наши доморощенные технологии позволят работать с космическим сплавом. Мы дошли до поля, выделявшегося среди всей равнины ровным прямоугольником обработанной земли. Найдя самую низкую точку, которая оказалась даже ниже уровня моря, наверное, на метр, указал. Копать будем здесь. Трое рабочих с лопатами приступили к копанию колодца в указанном месте. Тиландер забрал лопату и сам включился, показывая пример. Я подошел к воде, уходящий отлив обнажал песчано-каменистое дно, усеянное тысячами раковин. Глубина здесь небольшая, а идеально прозрачная вода позволяла видеть дно даже на расстоянии 30 метров от берега. Да это гигантская устричная банка, целая ферма деликатесного морепродукта. Подошел ближе к устрицам, которые оказались на воздухе из-за отлива. Раковины стояли вертикально, иногда даже срастаясь друг с другом. Миллионы устриц, бесплатная еда, ею весь Кипрус можно кормить круглогодично. Ширина устричной банки не меньше километра, в глубину она просматривалась метров на 30, дальше преломление воды не давало увидеть дно. Герман, как ты относишься к устрицам? Американец оторвался от работы, вытирая рукой пот со лба. Они дорогие, ел всего пару раз. Тогда спешу тебя обрадовать, у нас здесь колония устриц, нам их хватит даже на годы непрерывного использования. Тиландер передал лопату рабочему и, подойдя, присвистнул при виде несметного числа устриц. «Какие крупные!» — выразил он свое удивление. «Я оторвал от каменистого дна несколько устриц примерно сантиметров 8 в длину с асимметричными створками. Если сравнить с магазинными, что приходилось есть раньше, эти выглядели чуть ли не вдвое крупнее».